От нее не уйдешь. Помни, ты никогда не сможешь забыть мои слова. Глаза Нумы сверлили Урука сквозь прорези маски. Иногда узнать судьбу — тяжкое бремя. Ты уверен, что хочешь эту? Да. Нума вытащила затычку и перевернула тыкву над столом. Большой, очень старый скоробей вывалился из отверстия и замер. Дохлый. Однако через некоторое время навозник вдруг ожил и понесся к Уруку. Нума перехватила скоробей у самого края стола и вернула на середину. Он сразу же ринулся в другую сторону под внимательным взглядом молодой колдуни. Снова побег не удался, еще рывок и опять неудача. Наконец жук затих. — Странно, — сказала Нума. Урук хотел спросить, что она имеет в виду, но передумал. Они ждали долго, но жук так и не сдвинулся с места. Даже когда Нума постучала по столу рядом с ним и жутко зашипела, тогда Нума схватила насекомое, вышвырнула его за дверь и повернулась к Уруку. — Как ты думаешь, Урук, ты будешь счастлив? Она сняла маску. Урук молчал. Он не умел читать по звездам. Ему казалось, что они обещают ему славу. — Нет, я не о том тебя спрашиваю, — покачала головой Нума. — Меня ждет страшная участь. Бывает и хуже, но не из лучших. Во имя Маны ты действительно хочешь знать? Подумай. Урук уверенно кивнул. Когда он шел к Нуме, он трепетал от сладкого предвкушения времени, которое ему предстоит провести с молодой жрицей. Теперь же его волновали грядущие невзгоды. Смерть, пусть смерть, не было страха в душе охотника. Слава ждет тебя, но счастья ты не найдешь. Ты будешь одинок. Это невозможно, пока я здесь, с моим народом. Одиночества нет, пока у меня есть ты. Ты прав, вздохнула Нума, нервно перебирая пальцами полоски кожи на маске. Тебе открылось что-то еще, догадался Урук. Нума кивнула. Мана говорит, что ты погибнешь ради друга. Ради лучшего друга. К несчастью, он тоже погибнет, но ты примешь бой. Твое имя переживет века. А если мне удастся избежать схватки, тогда друг уцелеет? Могу только повторить. От судьбы не уйдешь. Но как мне спасти друга? От судьбы не уйдешь. Не надо было приходить. Нума права, знание будущего — тяжкая ноша. Теперь ему придется всегда думать о том, кто из его друзей в опасности, кого он не сможет спасти. Урук обречен скитаться, сторонясь людей. Он вскинул глаза на Нуму и с отчаянием, с дрожью в голосе воскликнул. — Мой лучший друг! — Сейчас да, — улыбнулась Нума, — но судьба еще не исполнилась. — И ты скажи, у меня своя участь? Она приблизилась к Уруку. Всего я не вижу. Это никому не под силу. Знаю только, что ты поймешь, кто твой лучший друг, когда судьба исполнится. Когда я умру, — простонал Урук. Нет, я не понимаю. От судьбы не уйдешь. Все предопределено в этом мире. Молодая жрица обхватила его шею обеими руками. Грудь ее коснулась его груди. Урук обнял Нуму и крепко прижал к себе.